Глава 34. «Его наняла ваша жена». Филипп был потрясен. «Лара? Неужели она могла решиться на такой страшный поступок? Что двигало ею?» «Я не понимаю, почему ты репетируешь каждый день? Ты ведь сейчас не даешь концерты». «Нет, ты никуда не поедешь. Мне нужен муж, а не приходящий. Ты же не какой-нибудь там коми-вояжер». «Она обвинила меня в краже подаренного вами бриллиантового браслета. Ради вас она способна на все. И еще Эллерби. Ты что, намерен сократить свою концертную деятельность? Я говорил с Ларой». «Лара». На совещании в полицейском управлении присутствовали окружной прокурор, комиссар полиции и лейтенант Манчини. «В данном случае мы имеем дело отнюдь не с Джейн Доу», — заявил прокурор. «Наша дамочка сработала довольно грубо. Какие у вас уже имеются доказательства, лейтенант?» «Я выяснил», — сказал Манчини, — «что Джесс Шоу был принят на работу по рекомендации Лары Камерон. Я спросил у служащих компании, часто ли она лично нанимает рабочих на свои стройки. Мне ответили, никогда». «Что еще?» «Ходят слухи, что управляющий строительством по имени Билл Уитман похвалялся перед своими дружками, что у него есть на Лару Камерон кое-какой компромат, благодаря которому он собирался разбогатеть. Но вскоре он погиб под ковшом экскаватора, которым управлял Джесс Шоу. Для того, чтобы приехать в Нью-Йорк, этот Шоу даже бросил свою работу в Чикаго. А после гибели Уитмана тут же убрался во своясь. Я уверен, что все это не случайно. Между прочим, его авиабилеты были оплачены Камерон Энтерпрайзес. А в случае с Адлером? Все то же самое. Шоу прилетает из Чикаго за 2 дня до нападения и через день после улетает назад. Если бы он не оказался таким жадным и не решил еще подзаработать, заложив часы, вместо того, чтобы просто выбросить их, мы бы его ни за что не поймали. — А каковы мотивы? — задал вопрос комиссар. — Зачем ей понадобилось так калечить собственного мужа? «Я побеседовал кое с кем из слуг», — принялся объяснять Манчини. «Лара Камерон просто без ума от своего мужа. И если они когда и ссорились, то только из-за его постоянных гастрольных поездок. Она хотела, чтобы он все время был дома». «И вот теперь он действительно все время будет дома». «Точно». «А она что говорит?» — спросил прокурор. «Все отрицает?» «Мы ее еще не допрашивали. Считали, что надо сначала встретиться с вами и получить от вас добро». «Вы говорите, что Филипп Адлер может опознать Шоу?» «Так точно». «Отлично. И думаю, есть смысл задать Ларе Камерон несколько вопросов. Посмотрим, что она скажет». Лара беседовала с Говардом Келлером, когда из интеркома раздался голос секретарши. «Вас хочет видеть лейтенант Манчини, мисс Камерон». Лара нахмурилась. «По какому делу?» «Он не сказал. Попросите его войти». Положение лейтенанта Манчини было весьма деликатным. Без твердых улик вытянуть что-либо из Лары Камерон будет совсем непросто. «Но попробовать надо», — решил он. Однако встретить здесь Говарда Келлера Манчини не ожидал. «Добрый день, лейтенант». «Добрый день. С Говардом Келлером вы уже встречались?» «Да, конечно. Лучший подающий в Чикаго». «Чем могу вам помочь?» — спросила Лара. «Главное — не спешить. Сначала нужно установить, что она знает Джесса Шоу, а уж потом начать ее раскручивать. Мы арестовали человека, который напал на вашего мужа». Манчини внимательно наблюдал за выражением ее лица. «Неужели? Что? Как вам это удалось?» — перебил ее Келлер. «Он заложил часы, которые мисс Камерон подарила своему супругу. Лейтенант снова посмотрел на Лару. Его зовут Джесс Шоу. На ее лице не отразилось ничего. «Сильно», — подумал Манчини. «Дамочка не из слабонервных. Вы, случайно, не знаете его?» «Нет», — хмуро проговорила Лара. «Откуда мне его знать?» «Ага», — сказал себе Манчини. «Вот и первая ошибочка. Я ее зацепил. Он работал на строительстве ваших объектов в Чикаго, а также в Куинсе. Там он был оператором экскаватора, под ковшом которого погиб... Он полистал свою записную книжку, притворяясь, что ищет там имя пострадавшего. Некто Билл Уитман. Судебно-медицинская экспертиза классифицировала этот инцидент как несчастный случай. Лара сглотнула. Да, но тут в разговор снова вмешался Келлер. Послушайте, лейтенант. — возмущенно сказал он. — В нашей компании работают сотни людей. Не можем же мы всех их знать по именам. — А вы не знаете Джесса Шоу? — Нет. И уверен, что мисс Камерон... — Если вы не возражаете, я бы хотел, чтобы она сама ответила на мой вопрос. — Об этом человеке я никогда даже не слышала, — проговорила Лара. За нападение на вашего мужа ему заплатили $50,000. Я не могу в это поверить. Внезапно ее лицо стало бледным, как мел. Ну, теперь она попалась, — подумал Манчини. И вам об этом ничего не известно? Лара уставилась на него сверкающими от гнева глазами. Вы что хотите сказать? «Да как вы смеете? Если данное преступление было кем-то подстроено, я хочу знать, кто это сделал!» «Ваш муж тоже хочет это знать, мисс Камерон?» «Вы обсуждали все это с Филиппом?» «Да, я...» В ту же секунду Лара стремглав вылетела из кабинета. Когда Лара примчалась в пентхаус... Филипп был в спальне. Он неуклюже, из-за покалеченной руки, собирал свои вещи. — Филипп, что ты делаешь? Он обернулся и посмотрел на нее, словно видел ее в первый раз в жизни. — Я ухожу. — Почему? Неужели ты поверил в эту ужасную историю? — Не надо больше лжи, Лар. — Но я не лгу. Выслушай же меня. К тому, что произошло, я не имею ни малейшего отношения. Ни за что на свете я не смогла бы причинить тебе боль. Я ведь люблю тебя, Филипп. Он заглянул ей прямо в лицо. Полиция утверждает, что этот человек работал на тебя. Он получил $50,000 за то, что он сделал. Она в отчаянии затрясла головой. «Но мне об этом ничего не известно. Я знаю только то, что я тут совершенно ни при чем. Ты мне веришь?» Он смотрел на нее, не говоря ни слова. Какое-то время Лара неподвижно, словно окаменев, стояла, затем повернулась и, как слепая, медленно вышла из комнаты. Филипп провел бессонную ночь в одном из отелей города. Образ Лары никак не выходил у него из головы. «Ваш фонд меня очень заинтересовал. Я бы хотел узнать о нем побольше. Если на будущей неделе вы свободны... Вы женаты? Расскажите мне о себе. А когда вы играете Скарлатти, я уношусь в Неаполь. Я приехала в Амстердам, чтобы встретиться с вами. Ты хочешь, чтобы я поехала с тобой в Милан? Ты меня балуешь. Пытаюсь. А как же ее сердечность, сострадание, теплота и забота? Неужели все это только притворство? Когда Филипп приехал в полицейское управление, лейтенант Манчини уже ждал его. Он провел Филиппа в небольшой зал, в дальнем углу которого возвышалось некое подобие сцены. «Нам нужно от вас только одно — опознать преступника», — заявил Манчини. «И тогда они смогут повесить это дело на Лару», — понял Филипп. На сцену вышли и встали в шеренгу шестеро мужчин, все примерно одного возраста и телосложения. Среди них был и Джесс Шоу. Когда Филипп увидел его, у него застучало в висках. Он снова услышал хриплый бас этого подонка. «Бумажник!» И вновь ощутил невыносимую боль в изуродованной руке. «Да мыслимо ли, чтобы Лара так поступил со мной? Ты единственный мужчина, которого я люблю». «Посмотрите хорошенько, мистер Адлер», — сказал лейтенант Манчини. «Впредь я буду работать дома. Я нужна Филиппу. Мистер Адлер, мы покажем тебя лучшим докторам мира, дорогой». Она не оставляла его ни на минуту, изо всех сил стараясь утешить и поддержать мужа. «Если Магомед не идет к горе, так вы узнаете его? Я вышла за тебя замуж, потому что безумно тебя любила и продолжаю любить. И если мы больше никогда не будем заниматься сексом, мне все равно будет хорошо с тобой. Все, что я хочу, это чтобы ты был рядом и тоже любил меня». Нет, это были не пустые слова. И, наконец, их последняя сцена. К тому, что произошло, я не имею ни малейшего отношения. Ни за что на свете я не смогла бы причинить тебе боль. «Мистер Адлер!» «Полиция, наверное, ошибается», — убеждал себя Филипп. «Господи, я не могу ей не верить. Лара не делала этого». «Так который же из них?» — продолжал спрашивать сидевший рядом Манчини. Филипп повернулся к нему и тихо произнес: «Не знаю». «Что?» «Я его не узнаю». «Но вы же говорили, что хорошо рассмотрели его». «Да». «Тогда укажите на него». «Не могу. Среди них его нет». Выражение лица лейтенанта Манчини сделалось угрюмым. «Вы в этом уверены?» Филипп встал. «Абсолютно». «Что ж, тогда вопросов больше нет», — мрачно сказал детектив. «Благодарю за сотрудничество». «Я должен срочно найти Лару», — твердил себе Филипп. «Я должен ее найти». Уставившись в окно невидящим взором, она сидела за своим рабочим столом. Филипп не поверил ей, и это было самое страшное. «Пол Мартин». Конечно, за всем этим стоял именно он. Но почему? «А помнишь о моем предупреждении твоему мужу насчет того, чтобы он как следует о тебе заботился? Кажется, он не очень-то это делает. Нет, с ним надо серьезно поговорить». «Неужели потому, что так любил ее? Или, может быть, это было его мыслью, потому что он ненавидел ее?» В кабинет вошел Говард Келлер. Он был бледен и выглядел усталым. «Я только что говорил по телефону. Мы потеряли Камерон Тауэр, Лара. Из-за того, что строительство не будет завершено в назначенный срок, наши основные клиенты расторгли договоры об аренде. Это катастрофа. У нас больше нет возможности расплатиться по закладным». Он горестно покачал головой. «А ведь цель была так близка. Самый высокий небоскреб в мире. Жаль. Ах, как жаль! Я знаю, как много это для вас значило». Лара подняла на него взгляд. Ее лицо страшно поразило Келлера. Бледное, как мел, под глазами синие круги. Казалось, у нее помутилось сознание, и в ней не осталось больше ни капли жизненной энергии. «Лара, вы слышали, что я вам сказал? Мы потеряли Камерон Тауэр. Когда она заговорила, ее голос звучал неестественно спокойно. Я прекрасно все слышала. Не волнуйтесь, Говард. Мы перебросим средства с других объектов и расплатимся. Она его просто пугала. Лара, у нас же больше вообще нет средств. Это банкротство, Лара и... Говард. Да. Разве может женщина слишком сильно любить мужчину? Что? Филипп бросил меня. Чуть слышно проговорила она. Теперь ему все стало ясно. Извините. Мне очень жаль, Лара. На ее лице блуждала какая-то странная улыбка. Забавно, правда? Я сразу все потерял. Сначала Филиппа. Теперь вот мои дома. Знаете, как это называется, Говард? Судьба. Она, похоже, против меня. А от судьбы ведь не уйдешь, верно? Он никогда прежде не видел, чтобы Лара так страдала. Его сердце буквально разрывалось на части. Лара. Но это еще не конец. Сегодня я улетаю в Рино. Давать показания большому жюри. Если... Пришел лейтенант Манчини, раздался из интеркома голос секретарш. Пусть войдет. Говард Келлер недоуменно посмотрел на Лару. Манчини? А этому что здесь надо? Она сделала глубокий вдох. Он пришел арестовать меня, Говард. Арестовать вас? О чем вы говорите? Они думают, что нападение на Филиппа устроила я. Обреченно промолвила она. Это безумие! Они не могут! Дверь кабинета распахнулась, и на пороге появился лейтенант Манчини. С минуты он неподвижно стоял, глядя то на Лару, то на Келлера. Затем вошел внутрь. Я получил ордер на ваш арест. Лицо Говарда Келлера сделалось мертвенно-бледным. Он загородил собой Лару и хрипло произнес. — Вы не смеете этого делать. Она ни в чем не виновата. — Вы совершенно правы, мистер Келлер, — сказал детектив. — Я не собираюсь арестовывать ее. Ордер выписан на вас.